Часть вторая. Шокун, откуда у тебя такая милая подвеска? Около недели спустя, пятница. Я сидел в клубной комнате, ожидая новых участников, которых все равно уже никогда не будет, и скучающе читал книгу. Рука-сэмпай напротив меня занята учебой. Мы пребывали так уже около часа. Неожиданно она увидела мой телефон, лежащий на парте, и задала прозвучавший вопрос. Это подарок. От Эйны. Той писательнице? Я кивнул. Ты часто с ней видишься? Она отложила карандаш и подалась вперед, максимально переходя в режим сплетницы. Я точно так же положил книгу и уставился на нее. Мы никогда не встречались. А как вы познакомились? В соцсети? Да, что-то вроде этого. Признался я. Боже, вы, молодняк, просто поразительны. Поздравляю, тебе удалось удивить старушку. Да какая из тебя старушка? Ты всего на год старше меня. Ладно, шутки в сторону. Разве ты не думал повидаться с ней? Вы, кажется, неплохо сошлись. Так не лучше ли будет наконец встретиться лично? Мы не можем. На то есть причины. Этим ты все-таки подтверждаешь, что хочешь с ней встретиться. Чего? Она застала меня врасплох. Но как она догадалась? «Будь тебе все равно, ты не говорил бы о возможностях». Мягко улыбнулась она. «Да, если бы обстоятельства не были против, я бы встретился с ней. Мы даже пытались, но ничего не вышло». Она склонила голову, задумчиво хмыкнув, после чего внезапно спросила. «Шокун, она тебе нравится?» Ее голос прозвучал непринужденно, как будто это было естественным продолжением разговора. На мое сердце замерло в момент. Я люблю Эйну. Стоило только обратить это в слова, как я ощутил все, что чувствовал на самом деле, а голова опустила. Я не мог произнести ни слова. Рука-сэмпай с весельем в глазах смотрела на меня, а затем тихонько вздохнула. Вот как! Я проиграла той, кого ты даже не видел. Проиграла? Я выпал из разговора и не смог толком за ним уследить. Не беспокойся понапрасну, это я говорила себе. Эй, если она тебе нравится, то ты должен встретиться с ней и рассказать о своих чувствах. В ином случае ты будешь жалеть до конца своих дней. Мы же не просто так не можем увидеться. Но ты ее любишь. Люблю. Признал я. Я подумал, что было замечательно иметь ее на своей стороне во время подготовки к фестивалю. В ту субботу, на моем дне рождения, мне правда хотелось, чтобы она была со мной. Когда я получил ее подарок, мне хотелось, чтобы она подарила его лично. Уверен, эти мысли произошли от того, что я люблю ее. Ты хочешь быть уверенным, что она та, за кого себя выдает? Хочу, ответил я вновь после долгой паузы. Хорошо, твоя чудесная сэмпай поможет тебе, но сперва скажи, почему вы не можете встретиться? Не будешь смеяться? Мне придется рассказать кое-что невероятное. Я просто сдался и рассказал ей все. Может, я растерял свой здравый смысл, но подобные порывы всегда являлись важной составляющей жизни. На самом деле, Эйна живет не в нашем времени. Она из пятилетнего прошлого. Не знаю как, но мой телефон связан с ней, и мы можем общаться. Она несказанно удивилась моим словам. Рот приоткрылся. И вообще казалось, что она перестала мыслить. Извини, не мог бы ты повторить? Да говорю же тебе. Эйна живет в прошлом. Я живу в настоящем. Поэтому мы не можем встретиться. Просто удостовериться. Это ведь не глупая отмазка, лишь бы от меня отвязаться. Видишь, ты мне не веришь. Ой, да будет тебе дуться. Кто так просто поверит в эту историю? Я не хотела сказать, что не верю тебе, просто... «Дай мне время», — сказала она, скрестив руки. И после некоторой паузы... «Что ж, это имеет смысл. Ты скрываешь правду, ибо боишься, что тебе не поверят». «Именно». «Хорошо. Я верю тебе. Все равно ты не из тех, кто будет выдумывать такую странную историю». Улыбнулась она. «У меня будто камень с плеч свалился». «Но почему вы не можете встретиться сейчас?» Пусть это и значит, что ей придется подождать 5 лет. Потому что Эйна не хочет, чтобы я встречал ее повзрослевшую версию. Она не хочет знать своего будущего. мне было бы интересно, что со мной случится в будущем. Эйна пессимистка. Она думает, что ее судьба может быть слишком ужасной и боится этого. Ей кажется, что я не смогу скрыть от нее, если случится что-то плохое. Поэтому она просила не искать ее. Понятно. Кивнула сэмпай. Я правда уважаю ее решение, но... Но ты хочешь с ней встретиться, верно? Верно. Тогда наша цель — найти Эйну. Правда, не знаю, кто она. Ее настроение резко упало. Но как мы это сделаем? Вот и я не знаю. Нам нужна помощь. Я знаю только одного человека, разумеющего в подобных вопросах. А с клуба журналистики Сакай. Он подкован в добывании информации, так что он должен отыскать ее.